его я почти уже не помню. Это было давно, 2 года назад. Мы прожили с ним только 2 недели, и он умер. Тоже утонул? Нет, он погиб на охоте. Кто-то принял его за дикого оленя и выстрелил. Ах, я больше ни за что не вышла бы замуж за журналиста. Джерри вздрогнул. А твои мужья разве были журналистами? Оба. Тома я не очень хорошо знала, потому что мы встретились на танцах только 1 раз и потом поженились. Но и Ролл ухаживал за мной 1-2 месяца. Мы были с ним вместе в психиатрической больнице. Джерри почувствовал, как у него кровь шумом приливает к голове, и больше не стал спрашивать ни о чем. Ему было почти жаль жену, которая вышла замуж по любви, будучи в полной уверенности, что ее избранник — состоятельный человек. После короткого молчания Джоан рассказала мужу свою печальную историю. Это было грустно до слез, и прежде всего потому, что это было так обычно. Если нашему любезному читателю обыкновенные истории уже наскучили, он может, пропустив несколько страниц, перескочить отсюда прямо к следующей главе, так как сюжет нашей повести от этого нисколько не пострадает. Но пусть же миссис Финн рассказывает, не будем ей мешать. Я не особенно печалилась о смерти Томми, потому что со мной он был невыносимо жесток. И вдобавок ко всему у него были отвратительные привычки. Однажды он сунул себе в рот мои вставные зубы и так и носил их целый день. А еще у него была привычка есть репчатый лук. Так я потом долго не могла избавиться от привкуса лука во рту. Ох! Как я ненавижу репчатый лук! Жизнь Томми была застрахована очень прилично, но он имел также много долгов. Когда все подсчитали, мне осталось лишь 1000 долларов. Я тогда стала ужасно нервничать, и мой брат Чарли поместил меня в психиатрическую больницу, где я и встретила Эрола. Тогда я не знала, что Эрол — журналист. Он выглядел совсем как обычный человек. Мы полюбили друг друга и поженились в больнице. Затем Эрол продал все свое имущество, и мы уехали в свадебное путешествие по Южной Америке. Вернувшись, Эрол на большую сумму застраховал свою жизнь, и вскоре его застрелили. Джерри, ты меня любишь? Люблю. Люблю. — отвечал Джерри устало. — В таком случае ты должен завтра же застраховать свою. Только уж ты страхуйся на достаточно большую сумму. Джерри показалось, будто жизнь уже уходит от него. Он молчал. Джоан закурила сигаретку и на минуту оставила жевательную резинку в покое. Джерри пытался разглядеть во тьме лицо своей жены. Вдруг он спросил, отчего Эрол попал в больницу? Он был болен. Понимаю. Но что за болезнь? Комплекс неполноценности. Он не мог научиться произносить букву «Л». А чем была больна ты сама? С ужасом спросил Джерри. Комплекс боязни. Я все время боялась, что кто-нибудь войдет и застрелит меня. А потом я боялась атомной бомбежки. Разве ты не знаешь, что теперь все люди чего-нибудь боятся? Только я начала бояться раньше других, и потому попала в сумасшедший дом. Ой, ну скажи же мне, Джерри, ты ведь меня любишь? Джерри ответил неожиданным вопросом. Джоан. Почему ты захотела выйти замуж за меня? Потому что я влюбилась в тебя с первого взгляда. В тебе было что-то экзотическое или не знаю что. А кроме того, ты доктор. Одна моя знакомая девушка из Техаса тоже замужем за доктором, и они живут очень хорошо. В Америке нет ни одного бедного доктора. Я вижу бедность.